Глава 10. Что он собирается сделать, узнать я так и не успела. Столовая сотряслась от низкого гула, будто кто-то разом ударил по струнам. Уши заложило, тело прошибло болью. Пронеслась мысль. Это приступ? Но тут же рассыпалась. Болят не кости. Это просто боль. Какая-то всеохватывающая и проходящая насквозь. Скорчившись, я упала на стул и обхватила себя за плечи, пытаясь восстановить сбитое дыхание. И сделать это появилась возможность, потому что эльф тоже подсогнулся и вцепился пальцами в спинку моего кресла. Кажется, ему явно больно. До этого невозмутимое лицо напряглось, хотя не искривилось ни капли. Зато глаза горят, как сварка. «Отойди от нее!» — услышала я знакомый, чуть насмешливый голос. И с трудом, но все же обернулась. Рыжий Джек остановился в дверях столовой с красной гитарой. Правда, немного вытянутой и напоминающей электруху. Причем вокруг струн воздух плывет каким-то маревом. Даже невооруженным глазом видно. Адепты позажимали уши, кто-то пригнулся к столу. Кто-то как стоял, так и согнулся. Сам Джек смотрит на эльфа из-под лобья. Улыбается во все зубы, и эта улыбка кажется какой-то озорной и опасной. «Линдегрин», — процедил эльф, и его пальцы скрипнули, еще сильнее впиваясь в спинку кресла. «Какого дворфа ты делаешь?» «То же самое могу спросить тебя, дорогой Армелион», — усмехнулся Джек и, пританцовывая как шут, стал приближаться. Вибрация и боль постепенно стихли. Я вновь ощутила себя человеком, в том смысле, что здоровым, но, кажется, эльф тоже пришел в себя, выпрямился и откинул серебристую прядь за спину. Лицо стало возвышенно оскорбленным. Ноздри раздулись совсем немного, но я заметила. Надо же, кто-то способен вывести этого пупа Бекелови из себя. Да только за это можно поаплодировать рыжему Джеку. Хоть он меня и бесит. Рыжий приблизился ко мне и оперся ладонью на стол, аккуратно придерживая гриф гитары. «Ты как, в порядке?» — поинтересовался он. «Прости, что без предупреждения. Знаю, было больно. Хотел бы сказать, что так только в первый раз, но, поверь, под боевую музыку бардов лучше не попадать. Да, Эрмелион?» Пока я пыталась понять, как реагировать на слова Рыжего, отшить за очередную хамоватость или поблагодарить за помощь, эльф резко шагнул вперед. Они оказались с Джеком нос к носу. Белобрысый выше его на полголовы, но Джека это, кажется, вообще не беспокоит. Смотрит снизу вверх, прямо и все с тем же озорством. Кажется, эльфа это вывело из равновесия еще больше. «Под магию эльфов Эльвиндора тоже лучше не подворачиваться», — произнес он, поигрывая желваками. «Хочешь проверить, чья магия сильнее?» — усмехнулся Джек. «Вот же ненормальный, он совсем его не боится. А как же быть с рассказами Агавы про эльфов?» Невольно я перевела взгляд на фею. Та окончательно оцепенела. Сидит неподвижно и таращит глаза то на одного, то на другого. Даже она такого не ожидала. Эрмалион приподнял подбородок и стал казаться еще выше. «Можем прямо сейчас проверить». «Да не вопрос». «Здесь? Да хоть здесь?» До меня наконец дошло. Они собираются устроить разборки прямо в столовой. Раньше магических драк не видела, но что-то подсказывает, ничем хорошим это не кончится. И за такое никто по голове не погладит. Среагировала быстро, вскочила и попыталась между ними встать. Получилось не очень. Расходиться они не торопились, и я ощутила себя зажатой между двумя парнями, сильными, красивыми и, скорее всего, одними и самых популярных в Бекелове. Во рту пересохло, но все равно проговорила торопливо. «Перестаньте, это глупо, вам обоим за это влетит!» Наверняка этого я не знала, но почему-то была уверена. Бросила полный надежды взгляд на барную стойку, где должен быть остроухий Санта. Но там, как назло, пусто. «Пускай сначала наш благородный эльф извинится за поведение», — с издевательской усмешкой предложил Джек. Эльф в долгу не остался. «Я?» — Может, это ты попросишь прощения?» «Интересно, за что?» — удивился Рыжий. «За применение боевой магии на адепте Бекилове в стенах Академии». Джек даже голову запрокинул. «Ха! Я защищал абитуриентку от твоих грязных приставаний!» Эти слова невольно польстили. «Серьезно? Этот самовлюбленный павлин пытался меня защитить? Или все же выпендриться перед другими адептами?» Кажется, Эрмалион удивился не меньше моего. Идеальные брови немного приподнялись, верхняя губа искривилась. «Защищал? От приставаний? Моих? Ты же понимаешь, что эльфы Эльвиндора не опустятся до внимания каким-то человеческим магам. Господа не обедают со свиньями». А вот это было обидно. И, кажется, не только мне, потому что Джек аккуратно, но уверенно отодвинул меня в сторону. «Постой-ка тут!» — сказал он и сунул мне в руки гитару. В следующий момент только успела увидеть, как мелькнул кулак, что-то хрустнуло, по столовой прокатился изумленный «ох!» присутствующих, а меня будто ветром уронило обратно на кресло. Потом я во все глаза пялилась на то, как два мага, музыкальный и эльфийский, сцепились, как самые обычные дворовые пацаны, стали молотить друг другу кулаками, хотя отдать должное им все же стоит. Молотили они красиво, как в кино про каратистов. Приседали, уворачивались, попадали. Все произошло так быстро, что не поняла, как реагировать. Из-за меня драка началась первый раз в жизни, и как в таких случаях себя вести, не представляю. Оставалось только вцепиться в красный корпус гитары и прижать к себе, надеясь, что они не поубивают друг друга. Случиться этому не дал резкий сухой голос, который я тут же узнала. Он остановил драку в одну секунду. Над столовой снова повисла тишина. В этой тишине прозвучало: «Позвольте узнать, уважаемые адепты, что здесь происходит?» Все взгляды, в том числе и мой, обернулись к ректору Туре, который, заложив руки за спину, стоит под аркой. В белом костюме с седыми волосами он выглядит очень внушительно и убедительно. Именно так должен выглядеть любой управитель, чтобы даже мысли перечить ему не возникало. Хотя вроде и не скажешь, что он тиран или узурпатор, но мощью от него определенно веет, а то, как таращатся адепты, это только подтверждает. «Повторяю», — снова задал вопрос ректор Тура. А я невольно еще сильнее прижала к себе гитару. «Что происходит в столовой нашей прекрасной Бекилове, которую специально для молодых магов выстроили древние?» Прозвучало это так, что даже мне стало как-то стыдно, хотя я не трясла перьями и не устроила драку. Перекинувшись взглядами с Агавой, по ее нервному качанию головы поняла, что лучше помалкивать. Ответить решил Эрмалион. «Все в порядке, ректор Тура», — произнес он, вытирая капельку крови с губы. «Мы просто разговаривали». Похоже, Джек тоже не собирался раздувать скандал, потому что согласился. «Да, все верно, ректор Тура. У нас обычный разговор двух магов». Естественно, Освальд Тура не идиот, и втемяшить ему эту чушь нереально. Видно же, как снисходительно смотрит. Вроде, какие вы еще дети, если думаете, что можно вот так? Думала, сейчас отчитает их, наорет, вызовет. Кого положено вызывать в магических академиях при нарушении? Но он произнес довольно спокойно. «Понимаю, адепты, когда молодая кровь кипит, решать вопросы хочется только с помощью магии кулаков. Лишь со временем приходит осознание, что лучшая драка та, которой удалось избежать. И все же прошу вас воздержаться от подобных проявлений в стенах Бекилове. В противном случае мне придется принять меры. На первый раз ограничимся предупреждением. Но повторять не рекомендую». На последних фразах он выразительно посмотрел на эльфа, и мне показалось, эльф едва заметно кивнул. Кажется, все в столовой поняли, что это все не шутки, и играть на нервах ректора очень плохая идея. Во всяком случае, я подумала именно так. Джек кивнул гораздо заметнее. «Да, конечно, ректор Тура. Можете не беспокоиться. Имущество Бекилови от меня не пострадает. Можете быть уверены. Эрмалион уже снова приобрел прежнюю непроницаемость. «Поддерживаю», — кротко согласился он. В воздухе пахло недосказанностью. Джек дал изворотливое обещание, которое поддержал эльф. И если даже я это заметила, то ректор со своим многолетним, а может, многовековым опытом, тем более. Но, к моему удивлению, ничего по этому поводу не сказал. Только произнес, одарив обоих очередным пронизывающим взглядом. «Буду иметь в виду, дорогие адепты. И помните, в нынешних условиях нужно соблюдать меры безопасности и пользоваться магией как можно меньше. Кто знает, кого она может привлечь с помощью красного агносиса, который неизвестно в чьих руках». «Мы понимаем», — почти хором ответили Джек и Эрмалион, кинув друг на друга яростные взгляды. «Похвально», — резюмировал ректор. «В таком случае, надеюсь, я могу спокойно поужинать, не беспокоясь, что придется разнимать двух обезумевших магов». Все промолчали. «Что тут скажешь?» А ректор Тура, все такой же прямой и мощный, развернулся и пересек общую комнату-гостиную, скрывшись в другой арке. Меня внутри потряхивало, хотя вообще-то ничего не сделала. Но почему-то осталось стойкое ощущение, что глава Бекилови только что прервал что-то очень неприятное. Я так и сидела, как изваяние, вцепившись пальцами в корпус гитары. Оцепенение мое нарушил голос Джека. «Фух, пронесло!» — сказал он и наклонился ко мне. «Гитару отдашь, а то как-то слишком сильно ее сжимаешь». С трудом соображая, я позволила отлепить от себя гитару. Джек перехватил гриф и погладил любовно по корпусу. «Мой шестиструнный самурай!» — проговорил он, закидывая ремень от нее на плечо. «Шикарный инструмент!» «Ибанес, заряженный магией звука, это тебе не какой-нибудь эльф-переросток!» Я все еще пребывала в некотором оцепенении, и сведения об шестиструнном самурае пропустила мимо ушей. Тем более для меня они прозвучали как абракадабра. «Ты как?» — продолжил Джек и сел на кресло за наш столик. «Остроухий сильно напугал?» Дар речи, к счастью, начал возвращаться, а с ним и способность связно мыслить. «Остроухий?» — переспросила я. Голос, как назло, предательски дрогнул. «Меня больше напугал ты!» Лицо рыжего Джека вытянулось от удивления. «Я? Серьезно?» «Ну, прости, не хотел». «И дребезжание!» — продолжила я, вспоминая ощущение от гула, который буквально проникал во внутренности. «Больно было!» Выражение лица Джека стало виноватым. Он развел руками и повторил. «Ну, прости, ты просто была на пути звуковой волны. Звук, музыка — это моя магия. Я же бард. Очень не хотелось, чтобы ты попала в лапы к остроухому придурку». Сказанное стоило еще переварить. «Звуковая волна, магия, остроухий придурок. Начну с последнего». «Ну, он жутковатый», — согласилась я. «И нес какую-то ерунду. Но вряд ли бы стал мне вредить при всех». «Да я вообще не понимаю, с чего он к тебе подошел, если честно», — проговорил рыжий Джек. «А я подумала, что мы впервые более-менее сносно разговариваем. Эльфы общаются только с себе подобными и с преподами. Остальные им неинтересны. А, ну еще со стихийными магами. Но сейчас в Бекилове ни одного». Голова снова медленно пошла кругом. «У вас еще и стихийные есть?» — поинтересовалась я. Джек кивнул. «Угу, один, Виктор Вассервальд. Но он в отъезде в Веридию. Семейные дела вроде». «Ясно», — протянула я растерянно. «Как-то слишком много произошло за последний час. И вообще за весь день. Требуется перезагрузка, иначе просто обалдею от всего этого. Итак, стараюсь изо всех сил принимать реальность максимально спокойно и адекватно, насколько это получается». Агава, которая все это время сидела неподвижно, как пень, наконец пришла в себя и выдохнула. «Обалдеть! Превеликие томаты! Сейчас вообще что было? Эрмалион, Джек, ректор... Тиффани, ты кто такая?» Ее фиолетовые глаза сверкнули, взгляд впился в меня. Даже стало как-то неуютно. Покосилась по сторонам и поняла. А ведь на меня пялятся почти все. Замечательно, Тиффани. Квест под названием «Оставаться незаметной» провален. Впрочем, я не то чтобы сильно старалась, но теперь вся Бекилови обо мне знает. Агава все еще ждала ответа. Джека он, кажется, тоже интересует. Подпер кулаком щеку и вопросительно улыбается. Причем улыбка снова самодовольная и озорная. Вот же шут павлинский. Пришлось проговорить. «Да я никто, обычная!» «Да, конечно!» — фыркнула Агава и ревниво покосилась на Рыжего. «К обычным барды в комнату не вламываются, а эльфы Ильвиндора не подходят познакомиться». «Знакомством это сложно назвать», — заметила я. Тон Агавы почему-то заставлял испытывать угрызение совести. «Хотя почему? Я ведь ни в чем не виновата». «Называй, как хочешь», — сказала она. «Но я о таком никогда не слышала. Помяни мои лепестки, Эрмалион еще нарисуется». Хотела сказать, что не боюсь, пусть это на самом деле и не совсем правда. Но Джек опередил. «Пускай, я его встречу».